Страдания Славика относительно знаний об исторической реальности XIV века были преувеличены. За 4 месяца старательные преподаватели сумели вложить ему в голову куда больше сведений, чем полагалось обычному оперативнику из боевых групп, дожидавшихся своего часа на побережье Нормандии и в Пуату. Степень проработки оказалась достаточной для постепенной адаптации к условиям эпохи, конечно же, под чутким руководством Ивана. Но адаптация и полное внедрение – два понятия несоразмерных. Внедрение подразумевало академические знания по теме, а не поверхностное знакомство. Так или иначе, в Сен-Клу пришлось с нуля осваивать бесконечное множество навыков. Верховая езда – результаты средние. Языки – ниже среднего. Историческое фехтование – твердая четверка с минусом. Здесь Славик проявлял сообразительность и хорошее владение телом. Спасибо начальным знаниям, полученным в Питере. Освоение деталей шло с переменным успехом. Объем материала невообразимый. Курсы средневековых валют, генеалогии виднейших дворянских фамилий, римское и церковное право, основы католицизма, география Западной Европы и Франции в частности, куртуазия, поведенческие схемы, личная безопасность и так далее до бесконечности. Было очень трудно, но увлекательно. Никакого сравнения со школьными уроками истории с дурацким заучиванием дат великих сражений или революций, имен накрепко забытых деятелей, написавших ученые трактаты, перевернувшие представления об устройстве мира и скучнейших разборов общественно-политических ситуаций. Обучение в Сен-Клу помогло приобрести сугубо практические знания, причем настолько разноплановые, что Славик только диву давался. За что, к примеру, сожгли Джордано Бруно? Общепринятая версия, якобы Бруно отправили на костер из-за его приверженности гелиоцентрической концепции Вселенной Коперника. Не просто притянута за уши, а принципиально неверна. Он был еретиком и сектантом. Инквизиция засудила философа за гностические взгляды, нераскаяние и упорство в заблуждениях. То есть по законам своего времени исключительно за дело. Коперник и астрономия тут решительно ни при чем. Запомните, мсье Антонов, от вашей верности догматам Святой Матери Церкви зависит выживание в условиях эпохи, а потому зубрите катехизис, чтобы однажды не оказаться на месте Бруно. Катехизис – это еще полбеды. Где остановиться на ночной постой и не подвергнуть себя риску ограбления? Как в случае экстремальной ситуации и при реальной угрозе жизни получить убежище в храме? Самая безопасная дорога – от Парижа до Ла-Рошель. Размер путевых пошлин в различных сеньориях. Кому и как при необходимости дать взятку. Каким образом отличить еретика от доброго католика и как себя вести, если вдруг окажешься в компании отступников. Безмерное количество частностей, на первый взгляд не самых важных, но крайне необходимых в повседневной жизни. Очень помогало то, что пройти курс молодого бойца вызвалась и Алена. Ей мудреная наука жизни в Средневековье давалась значительно легче, благодаря солидному филологическому багажу и гибкости мышления. Иван, как основной куратор обоих студентов, только посмеивался. Алена Дмитриевна будто создана для полного внедрения. Но вот с историческим пластом небольшой затык. Если в XII веке женщины играли в политической жизни заметную роль, достаточно вспомнить Элеонору Аквитанскую, управлявшую королями и великими герцогами, как марионетками, то 200 лет спустя влияние прекрасного пола почти сошло на нет, ограничиваясь дворцовыми интригами, вышиванием и обязанностями хозяйки дома. Алена, впрочем, не унывала. Не пригодится сейчас, так в будущем обязательно. Попутно выяснилось, что работать на той стороне могут только физически и психически здоровые люди. При самом невинном пороке сердца, наподобие пролапса митрального клапана, в историческую реальность тебя не пустят, как ни просись. Славику пришлось лечь на полное обследование в БАВЭ, в ту самую клинику, где проходил реабилитацию Серега. Слава богу, ничего серьезного не выявили. Рекомендовали побыстрее отказаться от курения. На той стороне курить начнут лишь в XVI веке. И за несколько дней привели в порядок зубы. При долгосрочной заброске нет ничего хуже, чем стоматологические проблемы. Квалифицированно помочь не сумеет никто. Заодно в госпитале сделали стандартный набор прививок от возможных инфекций. Серега постепенно поправлялся, хотя точный диагноз ему так и не сумели поставить. Установить поражающий фактор возможным не представлялось, невзирая на все усилия докторов и экспертов лаборатории. Успешно провели две операции. Пересадка мышечных тканей и сухожилий. К моменту отправки Славика и Ивана в Париж капитингов готовилась третья. Мсье Жофр денег на лечение не жалел, скрупулезно исполняя взятые на себя обязательства. И, конечно, ожидая ответной лояльности от Аргуса, недавно вошедшего в корпорацию. Если вы поедете от центра Парижа в западном направлении и с нормандского автобана повернете направо, на бульвар Раймона Пуанкаре и аллею Деламарш, то вскоре увидите обширный парк, обнесенный бурой кирпичной стеной. Бело-синие таблички предупреждают. Частное владение, вход строжайше запрещен. Территория охраняется. Ничего особенного. До 1989 года в Сен-Клу располагалась штаб-квартира Интерпола. Зеленый пригород облюбовали солидные компании и государственные конторы. Они имеют полное право не пускать посторонних на свою территорию. Однако возле металлических ворот поместья Гран-Ферме вы не обнаружите никакой вывески, дающей понять, кому принадлежит земля. Только домик охраны с тонированными стеклами, камеры наблюдения и механический лежачий полицейский на въезде. При необходимости дорогу перегородит скрытая под асфальтом стальная плита высотой в половину человеческого роста. Главное здание в два этажа. Псевдоготика постройки времен Луи Бонапарта. Стоит в глубине парка. Обычная вилла зажиточного буржуа, какие строились при Второй империи. Дом с острой черепичной крышей, декоративными башенками и необходимыми пристройками. Конюшня, флигель для прислуги, котельная, более современные гаражи. За деревьями можно рассмотреть шпиль часовни 17 века, уцелевший после франко-прусской войны и осады Парижа, когда район Сен-Клу был почти целиком стерт с лица земли германской артиллерии. В северной части поместья можно увидеть постройки, выбивающиеся из общей архитектурной стилистики Гран-Ферме. Четыре обширных ангара без окон, вертолетная площадка, небольшая автостоянка под навесом. Машины дорогие, не для среднего класса. Ангары дополнительно окружены металлической решеткой. Поверх пущена проволока под напряжением. Сразу видно, хозяевам есть что скрывать. В базу вложены гигантские деньги, объяснял Иван, проводя первую экскурсию по Гран-Ферме, где Славик с Аленой поселились сразу по прибытию во Францию. Им выделили отдельный домик для гостей. Так удобнее, да и занятым людям глаза не мозолишь. Жофр начинал в 60-х. Постепенно привлекал внешние инвестиции, тратил на развитие все свободные средства. Окупаться центр начал совсем недавно, но ведь в нашем деле главное не прибыль, а ответы на вопросы. Расписание установили строгое. Утром завтрак, еду приносили с кухни. До обеда теоретические занятия. Отдуваться пришлось Ивану, поскольку Славик французским не владел и страстной тяги к изучению такового не испытывал. Затем практика, владение холодным оружием, верховая езда. Увы, но Славик лошадей побаивался. И сопутствующие дисциплины. С кавалерией дело обстояло сложнее некуда. Городскому жителю невдомек, что основное транспортное средство прежних времен требует постоянной заботы. Чистка, присмотр за состоянием копыт, ковка, проблема фосфорного голодания, выбор седла и так далее, и так далее. Кошмар! Дисциплина фактически армейская. Работа с утра до ночи, один выходной в неделю. Впрочем, в армии Славику доставалось куда меньше. Там отсутствовала колоссальная информационная нагрузка. К физической быстро привыкаешь, а вот когда мозги начинают распухать от непомерного объема новых знаний, получаемых в самые сжатые сроки, приходит чувство, что сходишь с ума. Дошло до того, что Славику начали сниться кошмары на тему средневековой Франции. Проснулся ночью в холодном поту, узрев, как во сне его не пускает на мост Сен-Мишель, а другой путь в Сете забылся. Из Парижа приехал мсье Доминик. Обычно он жил в городе, навещая поместье 2-3 раза в месяц. Состоялся длительный разговор о недавнем приключении в исторической реальности. Босс желал получить сведения о Репинской двери из первых уст. Письменный отчет Жофра не устраивал. «Материалы переданы специалистам», — сообщил он, внимательно выслушав. причем не только работающим в нашем центре. Я счел необходимым поделиться открытиями с бароном фон Фальцфейном, как с Аргусом, формально контролирующим неидентифицированную дверь, на случай, если в дальнейшем возникнут трудности. Господин барон изъявил желание встретиться с вами. Препятствий к этому я не вижу. Завтра утром вы вылетите на моем самолете в швейцарский Базель. Вас встретят и отвезут в Вадуц. Фальцфейн находится в частном госпитале. Возраст? «Что я вправе рассказать?» – спросил Славик. «Все, что посчитаете необходимым. Во время нашего первого свидания я объяснял, что не считаю барона конкурентом. У нас различные интересы и нисходящиеся воззрения на работу с червоточинами, но общая опасность объединяет. Кстати, я вас очень удивлю, если скажу, что часть данных, полученных исследовательским аппаратом, уже обработана, и что основные параметры мира по ту сторону подозрительно коррелируют с известными сведениями о природных условиях Марса. Сила тяготения, состав грунта, ускорение свободного падения. «Марс?» – охнул Иван. «Не может быть!» «Отчего же? Марс далекого прошлого? Или будущего? Различий больше, чем сходства, однако исключать саму вероятность мы не вправе. Пока никаких окончательных выводов, одни гипотезы. Забудьте! Это не ваши заботы, господа. Сосредоточьтесь на основной программе. Времени остается все меньше. Окно откроется в начале будущего лета. Следовательно, внимание должно быть приковано только к центральному проекту». Слабо разбирающийся в профессиональной терминологии Грау Славик несколько раз слышал от Ивана понятие «окно». Но вникнуть в смысл не удосуживался. Посчитал, что это обычный способ перехода из времени объективного во время субъективное. Шагнул за порог двери, и ты на месте. Но, как выяснилось, дело обстояло куда сложнее. Каждая из стандартных дверей создает червоточину строго фиксированной протяженности. В случае с квартирой на мойке разрыв во времени составлял 1147 лет, 5 месяцев, 14 дней и около 5 часов. Дверь в Нотр-Дам-де-Шанс – 706 лет с небольшим. Сен-Клу – 923 года. У каждой прорехи есть свой график слепых периодов и замыканий. Одновременно, контролируя несколько дверей в одном регионе, можно вычислить оптимальный маршрут заброски в интересующую эпоху. Не обязательно ждать несколько лет, чтобы очутиться именно в 1307 году, а не десятилетием раньше или полугодом позже, когда все значимые события уже произойдут. Представь, что ты хочешь посмотреть на коронацию императора Карла Великого папой Львом III, объяснял Иван Славику. 800-й год по Рождеству, декабрь месяц. Но дверь – это не машина времени. Доставить тебя в нужную точку временного потока она не в состоянии. Терминала управления нету, и создать его невозможно, потому работать приходится с тем, что под рукой. Наша корпорация контролирует 7 червоточин в радиусе ближайших 500 километров, ведущих как в относительно недавнее прошлое, наподобие первых десятилетий XVI века, так и в античную древность, римское владычество над Галлией. Протяженность разрывов вычислена точно, практически до часов. Совмещение переходов через несколько дверей с учетом замыканий и называется окном. Отсюда мы прыгаем во времена императора Траяна, там быстренько перебираемся к двери в Дуракортуме Реймсе, оказываемся в наполеоновской эпохе. Едем в Кампьень, чтобы совершить скачок на 620 лет назад. Словом, при удачном стечении обстоятельств и после полудюжины точно просчитанных переходов мы оказываемся в искомом 800 году. Обратно тем же способом, дождавшись, когда конфигурация окон выстроится зеркально. «Удачное стечение обстоятельств?» – подозрительно нахмурился Славик. «Значит, неудачное также возможно?» «Еще как. От нападения разбойников до нелепых случайностей. Попадешься римскому патрулю, который примет за дезертира. С лошади упадешь и расшибешься насмерть. Утонешь при переправе. Для предотвращения такого рода инцидентов и существуют мобильные оперативные группы, обеспечивающие прохождение медиаторов через окна. Эти ребята многим рискуют, но дело свое знают. Технология отшлифована. Нам повезло. Окно в нужном направлении. Задействуют всего три двери. здешнюю, затем в Суассоне и опять в Сен-Клу. Остаемся в исторической реальности на 2 с лишним месяца. Проводим операцию. А потом назад, героями. Просто было на бумаге, покачал головой Славик. А никто не обещает, что будет просто. Переход туда-обратно как раз безопасен. Схема прикрытия разработана идеально и не раз опробована во время предыдущих забросок. Основную угрозу несет та сторона. Влипнешь, не выберешься. Потому на твои всхлипы я внимания не обращаю и впредь буду гонять в хвост и в гриву. Посмотри на Алену. Она справляется 100 крат лучше. У тебя хоть капля самолюбия осталась? Нехорошо уступать даме по 9 пунктам из 10.